Глава 12. Измаил. Вокруг да около. В салоне Ушаков отрапортовал. Турки потеряли около 2000 людей. На Мелеки-Бахри сдались 560 моряков. С Каподания спасли 18 человек. Но зато Саид-бей уже пьет мокко на Рождестве Христовом. Потемкин с высоты своего гигантского роста навалился всей тушей, сверкающей от обилия орденов и бриллиантов, на приземистого Ушакова, сдернул с него парик и смачно расцеловал в голову коротко остриженную. Первым делом спросил, сколько русских на эскадре побито. 21 душа. «Великое дело свершено вами», — сказал Потемкин. «Изгнав Капудан Пашу с моря, открыл ты для армии дорогу к Дунаю, а там, на Дунае, Измаил». «Суворов ведает, что без него с Измаилом я не управлюсь, а ты, Федор Федорович, знаешь, что без тебя, друга милого, флоту черноморскому не жить». Он выпил водки, присел к столу, письмом оповещая столицу о победе флота. «Наши, благодаря Богу, такого перца задали туркам, что любо. Спасибо Федору Федоровичу. Коли б трус Войнович был на его месте, то бы он с у Тарханова кута либо в гавани». Ушаков сказал Потемкину: «Теперь хочу сразиться с Саидом Али». «А на что он тебе?» «Мне Саид-бей сказал, что Саид Али показывал султану Селиму железную клетку для тигров, в которой поклялся меня живым, будто зверя какого, в Константинополь доставить». Петербург снова салютовал черноморцам. Федор Федорович получил Георгия и Владимира вторых степеней. А прежние ордена нижних степеней с курьером отправил в капитул орденский, вернув их государству обратно. С груди адмирала они теперь достанутся другим, которые моложе его, у которых все еще впереди. Светлейший еще раз заверил Ушакова, чтобы завистников не страшился. «Никто у меня, конечно, ни белого очернить, ни черного обелить не в состоянии, и приобретение всякого от меня добра и уважения зависит единственно от прямых заслуг». Турок в чистом поле привык бегать, зато уж если посадить его в крепость, нет врага более стойкого и упорного. В череде событий на Дунае не забывалось, что несчастный поход Юрия Бибикова к Анапе снова оживил фанатизм имама Мансура. 2 года турки собирали армию, и, двинутая на Кизляр грозным Батал-Пашою, она была уничтожена за 2 часа. Черкесы разбежались по улам, а Батал-Паша сдался русским воинам со всеми пушками, халатами, саблями, подзорными трубами и швейцарскими часиками. Потемкин, узнав об этом, распорядился: «Чтобы в народе русском никогда не увидала память о победе этой, станицу на Кубани именовать Батал-Пашинской, а шейха Мансура, в Анапе скрывшегося, хватать живьем. Я к туркам милосерден, но сволочь фанатичную умерщвлять стану». Всегда крайне обходительный с побежденными, он велел Попову переслать в Севастополь деньги на пособие пленным туркам, сдавшимся на Мелеки-Бахри. Голенищев-Кутузов, оправившийся после 2-го ранения, уже двинул войска к Измаилу, и Потемкин перенес ставку в Бендеры, где по-прежнему был окружен свитою, музыкой, благоуханиями, лестью и женщинами. Ночи были по-осеннему темными. На яркий свет в комнаты с улиц влетали нетопыри. За ломберным столом, как всегда, шла игра. Попов, невезучий в картах, шапками выносил к столу золотые червонцы. Комнаты светлейшего украшали жемчужные вензеля имен женщин, благосклонности которых он домогался. Сейчас Потемкин резался в карты под двумя вензелями сразу. Е — это Екатерина Долгорукая, гуляющая по коврам в челме и шальварах одолиски, а С — это Софья Витт. В свите поговаривали, что скоро нагрянет графиня Броницкая. Дерибас докладывал Потемкину, что его флотилия уже вошла в Дунай, имея на борту запорожцев, и светлейший спросил Лонжерона: «Вы, полковник, сражались в армии Вашингтона, так скажите, есть ли где в мире крепости, подобные Измаилу?» «Бастилия перед Измаилом — игрушечный домик». Герцог Арман Ришелье был в свите Потемкина самым скромным и образованным среди аристократов. «Дюк», — спросил его Потемкин, — «вы объездили всю Европу. Сравним ли Измаил с какой-либо еще цитаделью?» «Я не могу судить о достоинствах Измаила, не видев его, но принц Делинь говорил мне о его неприступности». Потемкин проигрался и, расплачиваясь за проигрыш, широко зачерпнул золото из шапки своего верного сикофанта. «Ты себе еще достанешь», — сказал он Попову, — «а мне взять негде. Да и кто мне даст?» Принц Делинь прислал в Бендеры сына своего, видного инженера-фортификатора, которого прочил в армию Суворова. «Лучше следовать далее, оставив Измаил в тылу армии. Допустимо, — сказал Делинь-младший, — что храбрые русские солдаты с возгласом «Виват Екатерина!» взберутся на его стены. Но что они могут поделать с гарнизоном в 35 тысяч отборных башибузуков? Вы все без голов останетесь». Князь Репнин уже бывал под Измаилом, откуда с трудом ноги вытянул. Он тоже доказывал невозможность штурма. К числу гарнизона добавим еще и фанатичных жителей, давших клятву на Коране. Прибавьте и татар с Каплан-Гиреем, который привел в крепость Орду и 6 сыновей своих. «А что вы станете делать с Измаилом, если возьмете его?» «Я сравняю его с землею». Потемкин крепостей не жаловал. Он предпочитал видеть лучше гладкое место, нежели эти несуразные сооружения, гнездища эпидемий, которые своими безобразными контурами оскорбляли его эстетические вкусы.